Не знаю, может быть, в одиночестве, в часы раздумий о смысле жизни, как это свойственно, наверное, всем, глаза его переполнялись раскаянием и лицезрением таких высот человеческого духа, что голова кружилась, не знаю, может быть. Но перед Иваном Ивановичем он постоянно представал свободным от этих вожделений, и вожделения иного рода кружили ему голову. Он всегда приезжал в Москву неожиданно, на денек-другой. С его приездами были связаны непредсказуемые любовные утехи, неприхотливые безумства, ничтожные восклицания, пустые обещания, которым никто, конечно, не верил, торопливые хлопоты и, наконец, ощущение неправдоподобного пробуждения. Иван Иванович с восторгом врывался в эту незатейливую, стремительную жизнь и лихорадочно кружился, забываясь, чтобы уже через сутки удивленно разглядывать себя в зеркало и испытывать даже отвращение, даже раскаиваться почем зря. Вот и сейчас раздался этот звонок, и они договорились встретиться на Арбате у зоомагазина именно там, потому что там должны были совершиться карнавальные фантазии непредсказуемого Ковалева. «Гуляем, старичок, гуляем», — сказал Ковалев и подмигнул всем лицом, как он один и умел. «Две роскошных студентки, братец, ждут нас у себя. Одна моя. Я ей говорю: приведи подругу для друга. Она говорит: уже дожидается. Представляешь, я прямо с поезда, дух захватывает. Ты как, песенки пишешь? Все их поют. Сейчас в поезде пели». Я им говорю: это мой лучший друг написал. Они говорят: да брось трепаться, это от Аратарыча песни. А я им: так он и есть мой друг, представляешь? Вся Россия поет. И он посмотрел влюбленно. Иван Иванович вдруг четко представил себя со стороны, бегущего в гастроном перед случайным свиданием, и подумал: что я делаю? Какой ужас! И он едва не расхохотался, но рядом просигналил автомобиль, и ужас развеялся. И он снова подумал с облегчением: а черт с ним! Пусть оно все провалится. И издательство вместе с директором, и высшая мораль, и дружба народов, и лучшее будущее. Он так подумал, потому что хоть и не очень уважал Ковалева, его розовые щечки, его равнодушные глаза, его анекдотическую настроенность всегда на одно, и его пустые восклицания, но все-таки приятно было погружаться в малознакомый, возбуждающий, непредсказуемый поток, словно в бездну. «Надеюсь, там не будет посторонних?» — спросил Иван Иванович. «Да ты что?» — удивился Ковалев. «Твоя и моя, и мы с тобой. Уж я-то не посторонний?» И рассмеялся, обняв Ивана Ивановича по-дружески. Они почти бежали. У Ивана Ивановича, на счастье, в кармане похрустывал свеженький гонорар, но они решили сначала познакомиться с дамами, с которыми предстояло пуститься во все тяжкие. Ведь Бог его знает, как оно все обернется. То ли на день, а может случиться и навек. Разве не бывает? Как они там, предупрежденные, длинноногие, расчетливые москвички? Должно быть, топчутся в прихожей Марусеньки. Уже марафет навели. Лето, полдень. Пора выяснения отношений. «Это хорошо, старичок, что у тебя гонорар», — сказал Ковалев, задыхаясь. «У меня, ты сам понимаешь, командировочная десятка. А ведь надо пропустить, чтобы дым пошел, а то и вспомнить будет нечего. Когда станем инвалидами-пенсионерами, и вспомнить будет нечего, а?» И бежали, летели, вытянув шеи, словно борзые. «Кто они?» — успел спросить Иван Иванович. «Моя студентка Щукинского училища. Вот такая. А твоя, не знаю, не успел спросить. Да тебе-то что? Были бы ноги, как говорится». «И этот про ноги», — подумал Иван Иванович, не выдерживая сладостного напряжения. В сумрачном подъезде старого доходного дома было прохладно. «То ли у них общежитие, то ли они квартиру снимают», — прошелестел Ковалев. «Черт их знает!» — не успел спросить и остановился перед квартирной дверью. Быстренько пригладил проборчик, растер щеки, оправил воротничок. Толстым решительным пальцем щелкнул по кнопке звонка, и дверь тотчас отворилась. Две очаровательные, действительно длинноногие молодые красотки встретили их в прихожей. которая моя», — нетерпеливо подумал Иван Иванович. Девушки уставились на него с откровенным интересом. Ему даже стало неловко за товарища.